Танцы на работе. Этот вечер с огнями и вкусом твоих губ. За какими морями мы прятали все чувства и вдруг в переплете две тени, где-то под луной, пересеклись параллели на волне одной уже с тобой. Давай сбежим сейчас от всех туда, где нас никто не ждет, и будем с ночи до утра. В твоих глазах есть тайны, глубина, кто ты для меня. А впрочем, все уже не важно. Басы гудят, качают, и звездочки летают. Пошла жара на взлете. А у нас, а у нас, а у нас, а у нас танцы на работе. Любовью и в моей голове ты опасный, все же нахожу себя в тебе. С килобайтами звука где-то под луной, твои волосы, губы, мне так будет хорошо с тобой. Басы гудят, качают, и звездочки летают. Пошла жара. А у нас, а у нас, а у нас, а у нас танцы на работе.